Глава 64. Рогнедушка. А ведь было у меня предчувствие плохого. Было. Только свое внутреннее нежелание идти на совет и расставаться с Милой я расценил просто как лень и недопустимую для правителя слабость. В конце концов, у меня же есть обязанности перед людьми, которые нужно исполнять. Как всегда учил отец, женщины ночью, работа постоянно. Но на протяжении всего совещания душа была не на месте. Хотелось всех отослать и бежать к ней. У нас ведь только все наладилось, и, кажется, наметился прогресс в отношениях. По крайней мере, она больше не отталкивала меня и даже позволила себя поцеловать. Целых 2 раза за сегодня. При воспоминаниях о тех поцелуях стало жарко, а мечтательная улыбка сама наползла на лицо, чем привела в замешательство присутствующих советников. Даже мой приятель Чаус заёрзал на месте и насторожился. Неужели есть что скрывать? Надо к нему присмотреться. Возможно, он слишком много проводит времени с принцессой. Мысли о невесте заставили снова стать серьезным. Как же раздражала эта девица. Глаза б мои ее не видели. Вот была бы на ее месте Мила, я бы костьми лег, но ускорил бы свадьбу. Мила. Она словно наваждение, мечта. Удивительная и сладкая, очаровательная и умная. В чем-то немного наивная, но все равно невероятная девушка. Никогда никого я так не желал. При этом хотелось не только близости, но и просто находиться с ней рядом, дарить подарки, радовать, видеть, как она смеется, невинно краснеет или даже возмущается. Время после нашего первого поцелуя, когда она отстранилась и стала меня избегать, было пыткой. Постоянно о ней думать, видеть каждую ночь во снах и не сметь касаться в реальности – то еще испытание». Странное состояние, никогда не испытанное ранее и не идущее ни в какое сравнение с моими бывшими увлечениями. Как же меня угораздило, когда это началось? Наверное, после нашей первой встречи, в тот день неожиданно для себя, я увидел хрупкую, но сильную духом девушку, всю в крови раненых солдат, которая пыталась им помочь и, самое интересное, реально помогала. Ее холодный разум и четкие действия в ситуации, когда любая другая на ее месте паниковала и истерила бы, шокировали. И ведь она мной командовала, а я почему-то не возражал, слишком очарованный этим созданием. Но поворотный момент в моих чувствах был немного позже. Тогда, несмотря на усталость от проделанной тяжелой работы, она отправилась оказывать помощь Бурану и потом смеялась надо мной. И что поразительно, мне не хотелось ее прибить за оскорбление, а наоборот, поцеловать. Должно быть, именно в тот момент я понял, что она будет моей, чего бы мне это ни стоило. И она будет, в этом я не сомневался, как и в том, что никуда ее не отпущу. Ни сейчас, ни через 3 года. И к ней никого не подпущу. Даже если придется всех своих приближенных отправить в ссылку как Аркуса. Я не оставлю ей выбора. Покорю, очарую, подкуплю, добьюсь. Привяжу, если надо. Хотя нет, так я не поступлю. Не с ней. Мне слишком нравится видеть ее смех и радость, чтобы чем-то обидеть. Наконец, совещание закончилось. Что там решали и какие вопросы обсуждали, я, признаться, пропустил мимо ушей. Но ничего, принесут на подпись документы, все узнаю. Сейчас же мне надо к ней. Немедленно. Из зала советов сразу отправился в комнату девушки, однако там никого не обнаружил. Все мое существо наполнило тревога. В груди что-то сжалось и закололо. Через нашу связь призвал змея. Он появился мгновенно, как всегда в последнее время, вместе с грушей. «Рогнедушка!» — радостно пропела она. «Тш-ш-ш!» — резко зашипел на нее Каас, давая понять, что для ее болтовни не время. Она удивленно осеклась, а он с беспокойством уставился на меня. «Что не так, «Мила, — ответил напряженно и приказал. «Найди». «Ой, да что с ней будет?» — легкомысленно отмахнулась Клавра Пундонарфия 24, но я так на нее посмотрел, что она разом передумала продолжать. Каас исчез, не забыв прихватить подружку. Я пошел вниз, надеясь отыскать девушку на первом этаже или в саду, да где угодно, лишь бы найти. Почему-то меня не покидало ощущение, что время уходит, и от этого становилось страшно. Никогда не испытывал подобного чувства, но сейчас оно меня наполняло и стремилось подчинить. Приходилось прикладывать немалые усилия для сопротивления и сохранения холодного сознания. Ощутив зов своего создания, побежал туда. Неужели нашел? Паника начала отступать. Однако, едва увидел огороженный палисадник с целебными сильнодействующими растениями, охватило с новой силой. А когда заметил ее, бледную, лежащую без сознания на земле между кустами сон ягоды, почувствовал такой всепоглощающий ужас, что у меня подогнулись ноги. «Рогнедушка, милочка наша еле дышит!» — жалобно прошептала Груша, хлопая на меня большими глазищами. Эти слова привели меня в чувство. «Дышит, значит, не все потеряно!» «Ее подруга здесь?» — бросила отрывисто, подхватывая девушку на руки и прижимая к себе. «Зовите немедленно, она лекарь!» «Ой, вряд ли!» — начала было Клавра Пундонарфия, но ее зажал в свой хвост Каас, и они тут же исчезли. Я тоже не стал терять время даром и понес Милу в замок. Помнится, у нее в комнате был лекарский чудо-чемоданчик. Должно же там быть то, что поможет. Быстро переставляя ноги и отгоняя от себя скорбные мысли, я впервые в жизни молился всем, и темным, и светлым богам. Прося одного, жизнь той, без кого не смогу. Это осознание накрыло и было ясным, как день. Не будет ее, не будет и меня. Теперь я это четко вижу. Есть у владеющих тьмой такая особенность. Мы редко влюбляемся, но если такое случается, то избранница становится для нас смыслом существования. Похоже, это мой случай. Ее слабое дыхание позволяло дышать мне. И мое сердце билось, пока бьется ее. Не будет ее, не станет и меня. Все, третьего не дано. С подругой избранницы в компании Руазы мы встретились на лестнице. «Что? Ах!» — запричитала она, заламывая руки. Слезы брызнули из ее глаз. «Соберись, не время!» — строго произнес, проходя мимо и занося свое сокровище в ее комнату. Уложив свою жизнь на диван, присела рядом и требовательно обернулся к рыжей, кажется, Зине. Вроде так ее сегодня представила Мила. Девушка была рядом и, уже взяв себя в руки, притащила тот самый сундук, раскрыла его и, схватив странное приспособление, сунула его в уши одним концом, а другой прислонила к Милиной груди, что-то слушая и все больше бледнее. «Что произошло?» Белыми губами спросила Зина, убирая непонятную штуку из ушей. «Сон ягода. Скорее всего, она ее ела», — высказал свое предположение, чувствуя, как из нас по капле неумолимо уходит жизнь. «Ты сможешь помочь?» С беспокойством и любопытством во взгляде поинтересовалась у девушки Руаза, тоже непонятно зачем оказавшаяся здесь. «Клава!» В панике позвала рыжая, но Груша лишь скорбно молчала. Зина, сжав зубы и прикрыв глаза, стала бубнить что-то непонятное. «Так, снотворная, ага, передозировка, первая помощь, промыть желудок, клизма, адсорбенты, капельница, при остановке сердцебиения адреналин, кардиостимуляторы, но у меня ничего нет. Ладно, соберись, вызвать рвоту». Распахнув глаза, девушка бросилась к избраннице, повернула ее на бок и зачем-то засунула ей в рот свои пальцы, приговаривая: «Давай же, давай!» Я с недоумением наблюдал за ее действиями, но заставлял себя не вмешиваться, ведь в душе оставалась хрупкая надежда на спасение. Но наши сердца бились все медленнее, с перебоями. Дышать становилось тяжелее. «Ой, ладно, не мучай ее!» — буркнула раздраженно принцесса, подбегая к нам и отталкивая Зину от моей избранницы. Я хотел возмутиться, но сил не было даже двигаться. А дальше... Дальше случилось то, что иначе как чудом не назовешь. Руаза присела рядом с нами, положила свои ладони на грудь Милы, и их обеих заволокло слепящим светом. «Невероятно! Утерянный дар! Но это же невозможно! Последний его носитель умер 300 лет назад! Однако постепенно я ощутил, как к нам возвращается жизнь. Свет поблек и погас, а принцесса подняла на меня неожиданно умный взгляд и, по-доброму улыбнувшись, мягко произнесла: «Она тоже тебя любит. Все у вас будет хорошо». Я пораженно кивнул, чувствуя, как счастье наполняет каждую клеточку моего тела. «Мила будет жить, мы будем жить, она меня любит!» «Когда?» — выдавил из себя сиплым от переживаний голосом. Но Руаза, как ни странно, меня поняла. «Скоро очнется. 5 минут». «Как?» — не смог не спросить. «Ты про дар?» уточнила девушка и ответила, беззаботно пожав плечами. «Сама не знаю, как-то так. Появился в 13. Клятву о неразглашении принесете позднее. Ты ведь понимаешь?» Я понимал. Дар истинного света был настолько уникальным и сильным, что узнай кто-нибудь о живом его носителе, начнется что-то безумное. Руазе не позавидуешь. Ничего удивительного в ее желании его скрыть. Ведь этот свет способен не только исцелять все болезни, но и читать души тех, на кого воздействует. Настоящая находка для любого правителя. А светлейшество знает? Поинтересовался, не понимая, как в таком случае он мог отдать свою дочь темным. «Нет», — печально покачала головой девушка. «Никто не знает. Почти».